истина – существо женского пола, поскольку она скорее красива, чем приятна. Пока члены совета с ворчанием вваливались в зал, Чудакулли думал. «Понятно, отчего говорят, что ложь успеет обежать вокруг земли, прежде чем истина натянет башмаки. Точнее, туфли. Потому что сначала ей придется выбрать, какую пару надеть». С трудом верится, что у женщины, имеющей возможность выбирать, может быть лишь одна пара туфель. Поскольку истина – богиня, у нее наверняка большой ассортимент обуви. Удобные сандалии для простых истин, саба для универсальных, подкованные гвоздями сапоги для неприятных и, возможно, шлепанцы для самоочевидных. И прямо сейчас нужно было понять, какого рода истиной он собирался поделиться с коллегами. Чудакулли решил, что его вариант – это не вся правда и только правда, а ничего, кроме правды, в каковом случае истина обходится без излишней честности. «Ну-ну, и что же он сказал?» Патриций откликнулся на мои разумные аргументы. «Да? И в чем засада?» «Ни в чем. Но он хочет, чтобы правила были более традиционными». «Каким образом? Они и так доисторические». «А еще он хочет, чтобы университет все это возглавил, притом как можно скорее. Господа, в городе примерно через 3 часа состоится матч. Я предлагаю пойти и посмотреть. И по такому случаю советую вам надеть штаны». Спустя некоторое время Чудакулли вытащил часы. Старомодные, с бесенком внутри и, разумеется, неточные. Он поднял золотую крышечку и принялся терпеливо наблюдать за маленьким созданием, которое передвигало стрелки. После того, как бурные протесты не прекратились спустя 1,5 минуты, он захлопнул крышечку, и негромкий щелчок произвел эффект, который было невозможно достигнуть никаким криком. «Господа», — внушительно произнес арк-канцлер, «мы должны принять участие в народной игре, поскольку, смею заметить, вышли мы все из народа. Кто-нибудь из нас в последние 20-30 лет хотя бы видел, как играют в футбол? Полагаю, что нет. Нам нужно чаще бывать за стенами университета. Я не прошу вас сделать это ради меня или даже ради сотен людей, которые работают, чтобы гарантировать, что в пределах университета голод не поднимет свою уродливую голову. Да, есть много других уродливых голов, что правда, то правда, но кушать хочется всегда. Мы, собратья-волшебники, последняя линия обороны против всех ужасов, которые могут обрушиться на Ангморпорг. И ни один из этих ужасов далеко не так ужасен, как мы сами. О да, даже не знаю, что случится, если волшебники по-настоящему проголодаются. Поэтому давайте сыграем. Я прошу вашей помощи во имя сырного ассорти». Чудакулли первым бы признал, что бывали в истории и куда более благородные призывы к оружию, но арк-канцлер хорошо знал свою аудиторию. Ответом ему было ворчание. Впрочем, волшебники склонны ворчать, даже если им скажут, что небо синее. «Как насчет Лэнча?» — подозрительно спросил профессор самых современных рун. «Мы поедим пораньше», — сказал Чудакулли. «И мне сказали, что на матче продают просто восхитительные пироги». Истина, стоя перед своим огромным гардеробом, выбрала черные кожаные сапоги на шпильках, чтобы преподнести такую бесстыдную правду.